Вторник, 8 декабря. 1. Он купил сосисок, пару собачьих крекеров, и заманить дворнягу действительно получилось. Самсон прекрасно представлял себе их возможные маршруты, поэтому в то утро и не остался разочарован. Пес бежал по лугу, когда хозяйки еще не было видно. В распоряжении Самсона было не больше минуты, прежде чем молодая женщина покажется из-за деревьев. Он спрятался за кустами на краю опушки, достал сосиску и зачмокал губами. «Ну давай же, иди сюда, у меня для тебя кое-что есть». Как зовут псину, Самсон не знал. Никогда не слышал, чтобы хозяйка ее звала. Оставалось надеяться на собачье любопытство. Остальное сделает мясной запах. Животное действительно тут же прыгнуло на Самсона и приветствовало его как старого друга. Пес проглотил сосиску, не разжевывая, и, полный ожиданий, последовал за незнакомцем. Самсон сделал крюк, пытаясь отстраниться. Его не должны были видеть с этой собакой. Где-то в стороне раздался голос хозяйки. «Джаз! Джаз, где ты?» Значит, Джаз. У большого лохматого зверя появилось имя. Самсон взял следующую сосиску. «Смотри, Джаз!» Жадность победила, и пес побежал за Самсоном, пока тот не решился схватить его за ошейник и увлечь за собой. Они добежали до конца лужайки и перешли дорогу, чтобы по краю обширного поля для гольфа повернуть туда, откуда начали путь. Самсон предположил, что хозяйка Джаза первым делом спустится к реке, то есть в том направлении, куда удалилась собака. Конечно, женщина боится, что Джаз выйдет на проезжую часть у перекрестка, где может стать жертвой аварии. Поэтому Самсон некоторое время бродил возле гольф-клуба и только потом появился на берегу. Ему предстоял долгий холодный день. Декабрь — не лучшее время для таких прогулок, но не сидеть же дома в ожидании лета. Последний разговор с Бартыком сильно на него подействовал. Терять связь с реальной жизнью, превращаться в сумасшедшего, предаваться пустым мечтам никак не соответствовало планам Самсона. Нужно действовать, проявлять инициативу. В этом Барток прав. Идея с Джазом пришла Самсону позавчера ночью, и он нашел ее блестящей. Похитить собаку, придержать до вечера, а потом вернуть отчаявшейся владелице. Объяснить, что подобрал, встретил на улице случайно. Она, конечно, станет горячо благодарить, пригласит к себе, угостит кофе. И кто знает, может, из этого и получится нечто большее. Джаз съел вторую сосиску и все крекеры и начал проявлять беспокойство. Он хотел вернуться домой. Самсон вытащил из брюк ремень и продел под ошейник наподобие поводка. При этом ласково уговаривал собаку успокоиться. «Потерпи немного. Скоро будешь дома, обещаю. Если б ты только знал, как мне тяжело расстраивать твою хозяйку. Но представь себе только, Джаз, как она будет счастлива, когда увидит нас с тобой на пороге своего дома. Очень может быть, что я ей понравлюсь. Меня никогда еще не любила женщина, понимаешь?» Джаз внимательно выслушал и вильнул хвостом. «Как все-таки приятно бывает поговорить с собакой», — подумал Самсон. «У Джаза такой сосредоточенный взгляд, словно он действительно все понимает. И можно быть уверенным, что он не поднимет тебя на смех, не станет ерничать и, главное, все сохранит в тайне». «Я всегда хотел собаку», — пробормотал Самсон. Но сначала родители были против, потом Милли. При звуках этого имени ненависть комочком пламени обожгла желудок. Милли, вечно недовольная и бесчувственная. Одним своим видом она напоминала Самсону, кто он есть на самом деле. Жалкий неудачник. Пятое колесо, ненужный балласт. Тот, кто ничего не добился в жизни. «У нас все решает Милли», — пожаловался он Джазу. «Дом принадлежит нам с братом, но Гэвин давно у нее под каблуком. Не возьму в толк, как он мог жениться на этой фурии, хотя раньше она была симпатичней». Гэвин никогда не имел проблем с женщинами. Не то чтобы они слетались на него, как мухи на мед, но и не обходили по широкой дуге. У Гэвина почему-то всегда получалось во всем строго держаться в рамках нормы. Он был незаметным, среднестатистическим во всех отношениях. Посредственность. Большинство людей обиделись бы на такую характеристику. Они понятия не имели, каково быть тем, кто ни в чем не достиг уровня нормы, и кого на этом основании все, кому не лень, топчут ногами. «Я нахожу твою хозяйку очень симпатичной», — признался Самсон Джазу. Честно говоря, Джиллиан мне нравится больше, но она замужем». Джаз негромко заскулил. Самсон погладил его лохматую голову. «До сих пор твоя хозяйка меня не замечала, но сегодня все изменится. Не бойся, малыш. Вечером ты ее увидишь». Они дошли до парковки гольф-клуба. Там стояла только одна машина, поэтому Самсон и решился обойти клубное здание. Темные окна свидетельствовали, что внутри никого нет. На входной двери висела афиша рождественского бала в ближайшую субботу. Организатор мероприятия, если верить пронзительно алым буквам, известный лондонский адвокат Логан Стэнфорд. Кульминацией вечера должна стать беспроигрышная лотерея в пользу бездомных детей России. Самсон знал имя Логана Стэнфорда из многочисленных рекламных буклетов, которые Милли разбрасывала по всему дому. Стэнфорд был чрезвычайно успешным адвокатом и имел связи с самыми богатыми и влиятельными людьми страны, вплоть до Даунинг-стрит. Известность ему принесли и громкие благотворительные акции, которые Стэнфорд организовывал по всему миру. За ним даже закрепилось прозвище «Благотворитель Стэнфорд», которому адвокат всячески стремился соответствовать. Он делал щедрые пожертвования в пользу тех, кто действительно в этом нуждался, и все-таки Самсон относился к нему крайне настороженно. На глянцевой обложке журнала «Hello» Логан Стэнфорд выглядел до неприличия самодовольным в окружении гостей с неживыми от ботокса лицами. Изысканные вечерние платья, мерцающие украшения и шампанское до упаду. Эти люди всегда действовали в собственных интересах, тем не менее их деньги работали и на бездомных. «Ну и что с того?» — спрашивала Милли, замечая, с каким недоверием Самсон разглядывает глянцевые снимки. «Что с того, что им весело? Кого это волнует? По крайней мере, они хоть что-то делают для других». Самсон и сам не смог бы объяснить, что именно его смущает. Его неприязнь была связана со смутным чувством, будто эти люди делают рекламу даже из нищеты и человеческого горя. Иначе при чем здесь были бы русские беспризорники? Они в сознании Самсона, во всяком случае, совершенно не увязывались с тем, что он видел на обложке. С другой стороны, деньги есть деньги, и они работают вне зависимости от того, с каким сердцем делается пожертвование. Все остальное — пустые домыслы. Милли права. Побродив некоторое время возле здания клуба, Самсон, наконец, решился спуститься к реке, несмотря на риск столкнуться с обезумевшей от горя хозяйкой Джаза. Собственно, эта встреча особых неприятностей Самсону не сулила. Он всегда мог отговориться тем, что только что подобрал собаку и собирался вернуть ее владелице. Самсон без помех добрался до берега. Песок был тяжелый и мокрый. Над водой, как темная туча, нависал туман, из которого доносились приглушенные крики чаек. В сравнении с тем, какая температура держалась последние дни, потеплело. Но хуже холода была сырость, проникавшая сквозь одежду и пробиравшая до костей. Они пошли вдоль берега, мимо запертых купальных кабинок с разукрашенными фасадами и резными украшениями на крышах. Куда ни глянь, ни души. Джаз как будто смирился со своей участью и покорно трусил рядом с Самсоном, время от времени обнюхивая выброшенный на берег рекой мусор. Или задирал лапу, обнаружив что-нибудь особенно интересное. Увлеченный прогулкой, он как будто на время забыл о своем беспокойстве. Самсон ругал себя за то, что не догадался припарковать машину где-нибудь поблизости. Надо же быть таким идиотом. Собирался гулять до позднего вечера и даже не позаботился о месте, где можно было бы согреться. Чем позже Самсон вернет Джаза хозяйке, тем больше будет ее благодарность, но к тому времени можно и подхватить грипп. Как всегда, он поступил очень умно. Умнее не бывает. Между тем, спустя некоторое время, показавшееся Самсону вечностью, они с Джазом достигли мыса в устье Темзы. Здесь, в Шоберинессе, были чудесные побережья и луга, перемежающиеся с оборонительными укреплениями, при помощи которых Англия пыталась защититься от возможного немецкого вторжения в последнюю войну. Самсон хорошо знал эти места. В детстве они с Гевином часто играли здесь, хотя до Торп-Бэй довольно далеко. Гевин приводил друзей. Самсона тоже брали в игру, потому что на этом настаивала мама. Приятели Гевина ворчали, но подчинялись. Уже тогда Самсон понял, каково быть изгоем. Он вспомнил, что говорил Джазу возле гольф-клуба. что находит его хозяйку очень симпатичной. Это было неправдой. Зачем вообще понадобилось так откровенничать с собакой? То есть нельзя сказать, что эта женщина была некрасивой, но точно не из тех, чей взгляд заставляет сердце биться чаще. Не вокруг нее крутились мысли Самсона, когда он ночью лежал в постели, уставившись в потолок, узоры на котором едва просматривались в свете уличного фонаря. Из всех, кого Самсон встречал во время прогулок, хозяйка джаза была единственной женщиной примерно его возраста. И она точно жила без мужчины. Самсон уже видел, как Бартек выгибает бровь и задает самый естественный в этой ситуации вопрос: какого черта Самсон себя так ограничивает? Почему единственная подходящая женщина в этой прилегающей к его дому части города представляется ему единственной в целом свете? И далее снова пускается в рассуждение о возможностях интернета. Как будто Самсон не знает этого без него. Более того, пару раз он уже знакомился с женщинами таким способом. Эти встречи оставили после себя самые тягостные воспоминания. Самсон понятия не имел, чем увлечь женщину, и уже спустя несколько минут оказывался в шкуре несносного зануды. Так он это чувствовал, по крайней мере. И после этого начинал заикаться или вдруг переходил на разные немыслимые в приличном обществе темы. Когда же дама узнавала, что Самсон живет с братом и невесткой, окончательно теряла к нему интерес. И безработица, конечно, не улучшила бы ситуацию. Они покинули пляж и пересекли большую парковку, летом довольно оживленную и пустынную сейчас. Углубились в город и достигли парка, обширного и почти незатронутого цивилизацией, несмотря на множество пересекавших его дорожек. Луга, небольшие перелески, обширные поляны с травой, выглаженные ветрами Северного моря. Этот парк, частично закрытый для широкой публики, был природным заповедником и поистине райским местом для бесчисленных видов птиц. Самсон вспомнил школьные походы, обычно заканчивавшиеся здесь пикниками с грилем. Как нанизывали сосиски на собственноручно выструганные прутики и подносили к огню. Как открывали принесенные с собой пластиковые контейнеры с картофельным салатом и бутылки с яблочным соком. И все веселились и радовались жизни. Один только Самсон скучал в ожидании конца праздника. Он и там был чужой. Сидел в обнимку с рюкзаком, любовно собранным матерью. Уже потому, как мать снаряжала его на экскурсии, Самсон мог видеть, как она его любит. Мать желала ему добра и приятной компании, но ее власть ослабевала с каждым годом. Когда Самсон был маленький, она еще могла заставить других детей возиться с ним. Но по мере того, как он рос и взрослел, это срабатывало все хуже. К тому времени, когда Самсон превратился в прыщавого подростка, мать уже ни в чем не могла ему помочь. Только не с девушками, во всяком случае. Самсон опустился на скамейку, Джаз примостился рядом. Туман окутал их со всех сторон, закрыв обзор. Даже море исчезло за его густой, влажной пеленой. Самсон думал о Джиллиан Уорд. Собственно, в последнее время он только этим и занимался, и это были мысли, каких не принято допускать в отношении замужней женщины. На днях он снова прогуливался возле ее дома. Видел подругу Джиллиан и саму Джиллиан мельком. С некоторых пор он посвящал этой женщине все свое время. «Я никогда не смогу жениться на ней», — пожаловался Самсон Джазу. «У Джиллиан есть муж и ребенок, у Орды идеальная семья. Такую нельзя разрушать». Джаз склонил голову на бок, как бы обдумывая услышанное. «Идеальная семья». Самсон почти испугался, когда увидел Джиллиан в баре в пятницу вечером. Одна, без семьи, как она там оказалась? И что за мужчина сидел рядом с ней? Никогда прежде Самсон не встречал его с Уордами и возненавидел с первого взгляда. Впрочем, Самсон, как всегда, попытался проанализировать свои чувства. Может, он просто ревновал? Или же эта зависть взяла верх над ним, потому что с первого взгляда было ясно, что собеседнику Джиллиан достаточно щелкнуть пальцами, чтобы заполучить в постель любую женщину. Или же эта настороженность Самсона имела более объективные основания, и в этом человеке действительно было что-то нехорошее, нечестное и нечистое. Нет, Самсон вовсе не хотел быть несправедлив к нему. Он страстно желал оказаться на месте этого мужчины, но только в воображении. потому что в действительности предпочел бы тысячу раз умереть. Сидеть с ней за одним столиком, говорить, пить вино. Ничего этого не выйдет без того, чтобы она не почувствовала, насколько он жалок. Самсон не умел быть ни интересным, ни забавным, ни харизматичным. Он заикался, словно спотыкаясь о собственный язык, и портил этим любую мысль или остроту, даже если ее и удавалось придумать. И женщины начинали поглядывать на часы и подавляли зевоту. У Самсона на лбу выступил пот. Нет, он не допустит такого с Джиллиан. Лучше смерть. Поэтому и стоит начать с кого-нибудь попроще. С хозяйки джаза, например. Посмотрим, что из этого получится. Главное, чтобы все быстрее закончилось. Самсон взглянул на часы. 9 утра. А ведь он планировал появиться перед ней не раньше наступления темноты. Теперь он проклинал и себя, и свою идею, из которой просто не могло выйти ничего путного. 2. Милли закончила работу в 12 и сразу ушла домой. Она не задерживалась в доме престарелых дольше необходимого. Все в этих стенах ее удручало. Затхлый запах старости и вид человеческой немощи, бессвязный лепет больных деменцией, длинные коридоры и уродливый линолеум на полу, большие тележки, на которых развозили обед по комнатам. Один вид такой тележки мог отбить у Милли аппетит на весь день. Но это помогало Милли оставаться стройной, едва ли не единственный плюс в ее работе. Милли выглядела старше своих лет и сама это понимала. Зато до сих пор могла похвастать хорошей фигурой. В узких джинсах и черном топике с глубоким вырезом она часами крутилась перед зеркалом в спальне только ради того, чтобы поднять себе настроение. Иначе никогда не выходила бы из депрессии. Из Тилбери до Торп-Бэй Милли пришлось ехать на поезде. У них с Гэвином была одна машина на двоих, и пользовался ею по большей части Гэвин, потому что иначе ему пришлось бы еще раньше вставать, чтобы успеть в утреннюю смену. Поэтому Милли и раздражала так машина Самсона. Какой черт надоумил все-таки ее покойную свекровь завещать машину неудачнику? Гэвин пытался объяснить жене, что мать очень любила Самсона и считала, что он нуждается в особой заботе. Он был проблемным ребенком, вечно погруженным в себя и страшно одиноким. Что бы ни начинал, ничто не выходило толком. И так повелось еще с детского сада. Когда мать умирала, ее последней мыслью было «Что станет с Самсоном?». Вспомнив этот разговор, Милли поморщилась. Как все-таки несправедливо все устроено. У Гэвина есть и работа, и жена. В конце концов, он нормальный человек, а машина досталась его незадачливому младшему брату. Поезд тянулся целую вечность, и Милли приходилось из последних сил сопротивляться мысли о том, как быстро она могла бы доехать до дома на машине. Она не хотела злиться. Милли знала, что именно гнев прорезал на ее лице такие глубокие морщины и придал ему горестное выражение. Гнев состарил ее. Милли сошла с поезда и быстро зашагала в направлении дома, находившегося довольно далеко от железнодорожного вокзала. Если ранним утром и по вечерам дома в городе сверкали рождественскими огнями, то сейчас, в полдень, все было по-декабрьски серо и мрачно. Голые деревья уставили острые черные ветви в свинцовое небо. Но туман нависал над землей не так низко, как утром, так что ближе к вечеру сквозь него могли пробиться солнечные лучи. С другой стороны, что в них проку, если так рано темнеет? Милли пожала плечами. Если бы у нее были деньги, обязательно уехала бы из Англии в какую-нибудь более теплую солнечную страну. Краем глаза Милли заметила незнакомую женщину на безлюдной в остальном улице и вздрогнула, когда та вдруг к ней обратилась. «Простите!» — высокий пронзительный голос, полный отчаяния. «Да?» — Милли остановилась. «Я ищу свою собаку!» Глаза женщины были широко раскрыты, волосы спутаны. Блестящий от пота нос подтверждал, что она не первый час бегает по улицам. «Джаз, он довольно крупный и лохматый. Помесь немецкой овчарки. Может, видели?» Милли не особенно любила собак. «Нет, я только сошла с поезда. Он убежал сегодня утром. Было довольно темно, но ничего не понимаю. Никогда раньше он не делал ничего подобного». Милли с неудовольствием отметила, что женщина была ее возраста, но даже в таком состоянии выглядела заметно моложе и свежее. Наверное, в отличие от Милли, она любила свою работу. Я не видела собаку. Но если она мне встретится, как с вами связаться, мисс? Браун. Мишель Браун. Женщина достала из кармана пальто клочок бумаги и маркер и нацарапала несколько цифр. Вот мой телефон. Заранее благодарна. Джаз, знаете ли, для меня все. Да, не самая завидная доля, пожалуй, отметила про себя Милли. Потом убрала записку, кивнула Мишель Браун и пошла дальше. То, что собака ей встретится, представлялось Милли крайне маловероятным. Машина Самсона стояла на подъездной дорожке. Сегодня утром он опять отправился из дома пешком. Милли уже спрашивала его об этом, и Самсон ответил, что экономит бензин, который снова подорожал. Вполне резонный аргумент, тем более для безработного. Милли отперла входную дверь. Деверя не было, как она и предполагала. В течение нескольких последних месяцев Самсон уходил из дома рано утром и гулял допоздна. И это не могло не вызвать подозрений. Где он все-таки шляется весь день? В то, что Самсон таким образом ищет работу, Милли не верила. Тем более, что для этого не требовалось дни напролет пропадать бог знает где. В понимании Милли поиск работы прежде всего связан с рассылкой резюме. Самсон часто сидел за компьютером, но зачем во имя всего святого делать под покровом ночи то, чем с тем же успехом можно заниматься среди бела дня? Наконец, еще одно. Если человек ищет и не находит работу, он должен получать отказы, причем на бумаге, которая доставляется почтой. Некоторые могут быть оформлены и в электронном виде, но точно не все. Почту из ящика обычно забирала Милли, и последние несколько месяцев для Самсона ничего не было. Одна-две рекламные брошюрки из интернет-магазинов, где он, возможно, когда-то что-то покупал. Но с письменными отказами от потенциальных работодателей эти конверты имели самое отдаленное сходство. Милли взглянула на часы. Четверть второго. Через полчаса Гэвин придет обедать. Сегодня он тоже заканчивает рано. И все-таки у нее есть немного времени. Когда-то Самсон работал курьером по доставке замороженных продуктов. С тех пор товары этой фирмы они покупают со скидкой. К этому, пожалуй, и сводилась вся польза от проживания Самсона в доме. Недолго думая, Милли поднялась по лестнице. Это был не первый случай, когда она обыскивала комнату Деверя и каждый раз успокаивала себя тем, что Самсон, как человек с явными психическими отклонениями, нуждается в особом контроле. Гэвин, который вырос с Самсоном и слишком свыкся с его странностями, многого просто не замечал. Другое дело Милли. Уже в тот день, когда Гэвин представил ей брата, она отметила про себя: «С парнем что-то не так». Дальнейшие события только подтверждали этот первоначальный вывод. Милли позвала Деверя и, не получив ответа, решительно вошла в комнату. Она была готова к тому, что ждала ее там, и тем не менее покачала головой. Это была комната подростка, а никак не мужчины 35 лет. Здесь царил идеальный порядок, ни пылинки. На гладкой, как стекло, поверхности кровати лежало безупречно расправленное покрывало. Милли всегда удивляла, как ему это удается. Как ни старалась она сделать то же самое в их с Гэвином спальне, ей так и не удалось добиться такого совершенства. Она оглядела полки, косясь за окно. Оно выходило на улицу, так что Милли могла бы увидеть Самсона, если тому вздумалось бы вдруг вернуться, что все-таки было крайне маловероятно. Милли ждала Самсона только к вечеру. Она открыла платяной шкаф. Классическая молодежная модель из светлого дерева. Там лежали аккуратно сложенные пуловеры, рубашки и джинсы. Вполне пристойно. И все-таки Милли нисколько не удивляла, что Самсон до сих пор не смог расположить к себе ни одну женщину. Причина, помимо застенчивости и заикания, была в его манере одеваться. Самсон выглядел как школьник. Похоже, большую часть этого гардероба сшила или купила его мать. Но Милли пришла сюда ради компьютера, который стоял на столе. Самсон купил его еще когда работал в автосервисе и неплохо получал. Плоский и довольно большой экран. Компьютер был единственной современной деталью этого странного интерьера. Самсон сиживал за ним часами. Милли так и не удалось выяснить, чем он занимается. Несколько раз она входила к нему без стука, но Самсон всегда оказывался проворнее и сворачивал текст на мониторе, прежде чем Милли успевала что-нибудь увидеть. Милли прекрасно отдавала себе отчет, насколько неприемлемо то, что она делает с точки зрения общечеловеческой морали. Но им с Гэвином важно знать, чем занимается Самсон. Безответственность в таких вещах недопустима. Что, если он просматривает сайты с детской порнографией? Когда-нибудь у них с Гевином будет ребенок. Милли включила компьютер, и тот стал загружаться с характерным жужжащим звуком. Потом бросила быстрый взгляд за окно. Никого. Экран стал синим, и дальше произошло то, чего она опасалась. Система запросила пароль. Ну, конечно, он не настолько глуп. Чаще всего в качестве паролей используют имена друзей или родственников, клички домашних питомцев. У Самсона ничего этого не было, разве что Гевин. Милли набрала имя мужа, но система не отреагировала. «Вряд ли это мое имя», — подумала она. «Но чье же тогда, черт возьми?» Сложный вопрос с учетом всех его странностей. С другой стороны, нелюдимость Самсона значительно ограничивала число возможных вариантов. Был все-таки один друг, еще со времен автосервиса. Самсон до сих пор встречался с ним в пабе по пятницам. Только вот как его звали? Бартек, кажется. Милли ввела Бартек, и опять ничего не произошло. Она не хотела сдаваться, потому что никогда еще не заходила так далеко. Тут нужно рассуждать логически. Если только Самсон не использовал какое-нибудь им же выдуманное слово или комбинацию цифр, она должна справиться с задачей. Милли оглядела комнату, как будто белые стены или чистый палас могли дать ей подсказку. Шкаф, полный свитеров, которые связала мама, шторы на окнах, сшитые ее руками, приключенческие книги на полках, подаренные мамой. Только поэтому Самсон и хранит их, хотя давно уже не читает ничего подобного. Вся эта комната — свидетельство любви, пережившей смерть. Трогательные заботы женщины о проблемном, многострадальном ребенке. И боли, которую тот обречен носить в себе с тех пор, как потерял единственного близкого человека. Свекровь звали Ханна. Милли ввела имя в строку. И сезам открылся под приглашающий мелодичную последовательность звуков. «Что ты делаешь?» — спросил голос сзади. Милли обернулась. В дверях стоял Гевин и с ужасом смотрел на нее. Милли тут же выключила компьютер и встала, инстинктивно памятуя о том, что нападение — лучшая защита. «Так ли обязательно было подкрадываться ко мне из-под тишка?» «Ты копаешься в компьютере моего брата», — сказал Гевин, очевидно сбитый с толку ее напористостью. Милли пожала плечами. «Из соображений нашей же с тобой безопасности». «Какой безопасности? О чем ты? Самсон мухи не обидит». «Откуда такая уверенность? Ты хоть представляешь себе, чем он занимается за этим компьютером ночи напролет? Может, скачивает какие-нибудь садистские игры или смотрит порно?» «Он взрослый мужчина и волен смотреть, что хочет». Милли проскользнула в дверь мимо него и стала спускаться по лестнице. Гевину пришлось последовать за ней. «У меня на этот счет другая точка зрения», — продолжала она. «Твой брат психически ненормальный, за такими нужен глаз да глаз. Ты ведь не хочешь, чтобы когда-нибудь он учинил стрельбу в школе?» «Стрельбу?» — переспросил Гевин. «Зачем ему это?» «Ты либо не читаешь газет, либо не понимаешь, о чем в них пишут. Всякий раз, когда такой парень устраивает стрельбу, у родственников не укладывается в голове, что он оказался способен на такое. А потом выясняется, что преступник всегда вел себя немного странно, и ничего бы не случилось, если б родственники вовремя им занялись». «Ну, Самсон...» «Это не более чем мера предосторожности». Ей хотелось отхлестать себя по щекам за то, что позволило мужу незаметно подкрасться. Если Гевин обо всем расскажет Самсону, тот, конечно, сменит пароль и на этот раз выберет такой, который она точно не разгадает. Но в глубине души Милли знала, что Гевин будет молчать. Он был самым бесконфликтным человеком из всех, кого она знала, и тысячу раз подумал бы, прежде чем подливать масло в огонь и без того непростых отношений жены и брата. «Будем и дальше пререкаться или пообедаем для начала?» — холодно спросила она. Гевин как будто хотел сказать что-то еще, но раздумал. Он встал в 5 утра, работал водителем школьного автобуса и страшно уставал от своих шумных пассажиров. Поступок Милли ошеломил его, она это видела, но сил продолжать дискуссию не осталось. «Давай пообедаем», — послушно согласился Гевин. 3. Вторник, 8 декабря, 22:10. «Она ничем не лучше других женщин, ни капельки. Мишель Браун, теперь я знаю ее фамилию и имя, на редкость высокомерная и неблагодарная особа. И не такая уж симпатичная, если приглядеться. Издалека выглядит гораздо лучше. Ее лицо было покрыто красными пятнами, а косметика поплыла. Никакого сравнения с Джиллиан Уорд. В доме на полдороги та тоже сидела заплаканная, но от этого не превратилась в дурнушку. Слезы сделали Джиллиан нежной, беззащитной, так что ее сразу захотелось обнять. С Мишель Браун я ни за что не стал бы обниматься. Совсем не мой типаж. И все-таки у нее не было никаких оснований так пренебрежительно со мной обходиться. И вот теперь я сижу с шерстяным шарфом, обернутым вокруг шеи. Передо мной на столе большая кружка горячего лимонного сока с медом. Меня знобит, я чувствую, что заболеваю. Такова плата за глупость с Мишель Браун. Я был у нее около половины шестого. Часом раньше пустился в обратный путь из Шоберинесса. Дольше не выдержал бы при всем желании. Холод пробирал до костей. Я передвигался, как старый паралитик. Кроме того, я проголодался. Откуда мне знать, где супермаркет в этом Шоберинессе? Летом на пляже можно купить сэндвич, но не в декабре же. Наверное, мне следовало бы брать бутерброды из дома, но я боюсь Милли, которая, конечно, не упустит случая попенять на мою никчемность. И, возможно, будет права. Оставалась сосиска, предназначенная для Джаза, но у меня не хватило сердца лишать его этого удовольствия. Джаз был так добр и терпелив, так безропотно мерз и, наверное, боялся, что никогда больше не увидит хозяйки. Я чувствовал себя виноватым перед ним. За это он и получил сосиску, от одного запаха, который у меня закружилась голова. Я ведь утром не позавтракал как следует от волнения. Я долго бродил по берегу в одиночестве. И все было бы хорошо, если б не холод. В сумерках вода стала черной и набегала на берег таинственными, полупрозрачными волнами. Потом зажглись огни, и за поредевшей пеленой тумана обозначились очертания города. Я видел закат, подумать только. Красное зимнее солнце опускалось в желто-серый лондонский смог. Добавьте к этому черную реку и баржу, медленно скользящую кустью Темзы. Обернувшись, я мог видеть колеблемую легким ветерком высокую жухлую траву. Все было чудесно, не хватало только Джиллиан. Она должна была разделить со мной эту красоту. Итак, в половине шестого я позвонил в дверь Мишель Браун после того, как пешком проделал путь от Шоберинесса до Торп-Бэй. Она рывком открыла дверь и уставилась на Джаза, который заколотил по полу хвостом, как сумасшедший. Потом они обнялись. Мишель Браун присела на корточки, а Джаз скулил, вырывался и лизал ее заплаканное лицо. До меня никому не было дела. Когда же Мишель Браун, наконец, снова встала на ноги, она выглядела еще более растрепанной, чем раньше, и как будто несколько смущенной. Сам не знаю, на что я надеялся. Помнится, прошлой ночью я воображал, как она обнимает меня. Сияющая, исполненная благодарности. Но в действительности, взглянув мне в лицо, Мишель Браун сразу погрустнела. Сейчас, когда она получила назад свое сокровище, только вежливость мешала ей захлопнуть дверь перед моим носом. «Где вы его нашли?» — спросила она. Я сделал неопределенный жест в направлении реки. «Довольно далеко отсюда, почти в Шоберинессе. Я гулял там, когда он выбежал мне навстречу. Я уже чувствовал, как стыдливый румянец заливает мне шею, и надеялся, что Мишель Браун этого не заметит». Она беспомощно уронила руки. «Что он там делал? Почему убежал?» «Ничего не понимаю. Такое с ним впервые». «Может, увидел другую собаку и захотел с ней поближе познакомиться?» — предположил я. Моя версия не показалась ей убедительной. При этом Мишель Браун явно не догадывалась, что могло произойти на самом деле. «Хорошо, что у него на ошейнике бирка с моим адресом и номером телефона», — сказала она. «Иначе вам пришлось бы долго меня искать. Хотя я уже заявила о его пропаже и в полицию, и в приют для животных. Рано или поздно мне все равно его вернули бы». Мишель Браун понятия не имела, сколько всего я уже о ней знаю. Она же смотрела на меня так, будто видела впервые, и этим причиняла мне боль. Каждое утро на протяжении без малого полугода мы гуляли в одном месте, проходили в нескольких шагах друг от друга, но Мишель Браун меня не замечала, как и другие женщины, впрочем. Я не тот, на кого оборачиваются на улице. Если я и могу чем привлечь внимание женщины, то разве своей никчемностью? В минуты самой беспросветной безнадеги мне кажется, что так будет всегда. «Ну да», — согласился я. «Рад, что мне удалось найти его и вернуть вам. Джаз очень милая собака». «Он для меня как ребенок», — ласково подхватила она. Между тем я продрог. Все это время на задворках сознания крутилась одна единственная обращенная к ней мысль. «Неужели ты не пригласишь меня на чашку кофе?» Конечно, Мишель Браун не знала, через что я прошел. Но я вернул ей ее ребенка. Неужели это не стоило кофе? Некоторое время мы стояли и смотрели друг на друга. А потом Мишель Браун сказала. «Итак, еще раз большое спасибо, мистер Сигал. Самсон Сигал. Мистер Сигал, очень приятно. Я Мишель Браун. Еще раз спасибо от всего сердца. Это был ужасный день. Я уже представляла, как Джаза переехала машина, или его отловили для экспериментов над животными, чего я только себе не воображала. Это было ужасно». «В таком случае желаю вам обоим приятного вечера», — сказал я и повернулся, чтобы уйти. Она меня не удерживала. Прокричала вслед еще одно «спасибо», когда я был уже возле садовых ворот. Этим все и закончилось. Когда уже на улице я обернулся на ее дом, дверь была закрыта, и я снова остался один. Замерзший, голодный, до смерти уставший. Ради чего? Самое печальное, что в подобных ситуациях я неизменно прихожу к выводу, что такое случается только со мной. Вот, к примеру, Барток. С пышными черными волосами, глубокими темными глазами, огненным взглядом и легким акцентом. Барток, который становится совершенно неотразим в присутствии женщины. Кто может быть обаятельным и харизматичным, тому и достается их любовь и внимание. Его она бы точно пригласила, и вместе они отпраздновали бы счастливое возвращение собаки бокалом просекко. Может быть, Мишель Браун зажгла бы свечи или затопила камин, если, конечно, он у нее есть. И Бартеку не пришлось бы тащиться домой, как мокрому пуделю. При этом подобное поведение кое-что выдает и в самой Мишель Браун. Она бросится на шею такому, как Бартек, и отмахнется от меня, как от навязчивого распространителя рекламы. Как будто я пытался навязать ей подписку на журнал. И это кое-что говорит о женщинах в целом. Большинство из них недорого стоит. Прядь черных волос, живописно падающая на лоб, восточноевропейский акцент, и от них можно получить что угодно. Барток неплохой парень, но довольно поверхностный и чересчур рациональный. Я мог бы дать им гораздо больше, просто до сих пор у меня не было возможности себя показать. Мама говорила тоже. «Самсон — человек со второго взгляда», — вот ее слова. «У него большое сердце, но это надо разглядеть». Женщины не склонны так углубляться. Они видят во мне застенчивого парня, который легко краснеет и не может даже пошутить как следует. С безработными тем более разговор короткий. Женщины любят деньги, и Мишель Браун не исключение. Она, конечно, заметила, что моя одежда совсем недорогая и довольно поношенная. После этого со мной все стало ясно. Достаточно хорош, чтобы вернуть собаку, но пригласить на кофе? На это я не потянул. Она, как все, чертовы женщины. Они каждый раз выставляют меня комком грязи, потому что таков я и есть в их глазах. «Мишель Браун, я тебя ненавижу, как и всех, кто причиняет мне боль».